Большинство магов глядели на интрижки жен сквозь пальцы, опасаясь лишь публичного скандала. Ночь накануне мятежа мистрис Эрмаат, наверное, никогда не забудет. Хотела бы, да не получается. К сожалению. Видимо, лорд-канцлер размышлял о тех же щепетильных вопросах. Во всяком случае, расспрашивать дальше он не торопился. «Так вот, милорд», – решительно заявила Фейм, пытаясь отвлечься от не лучших воспоминаний. «Если вернуться к Лиргу-Дершану и Сейфарскому руднику, то здесь, скорее всего, происходит такой же эксперимент. Чтобы отводить воду из выработок и содержать в сохранности крепеж, Дершан расставил вокруг свои волшебные вещи, связав их с теми, кто трудится в забоях, с шахтерами. Чем больше они работают, тем меньше протекает воды». «Оригинально!» «Правда, и проживут шахтеры меньше, чем могли бы, но разве это кого-то волнует?» – вздохнула Фейм. «По крайней мере, не Лиргу и не лорда Фатала». «Считаете, хозяин знает, что происходит?» – осторожно полюбопытствовал Рос. «Вряд ли. Маги не любят делиться знаниями с немагами. Скорее всего, Дершан скормил благородному лорду старую сказочку про волшебные машины и с умным видом прочитал заклинание над кое-как соединенными между собой шестеренками и колесиками. Фейм тысячу раз видела, как Оэн и его коллеги разыгрывали подобные спектакли перед наивными зрителями, демонстрируя свое могущество посредством дешевых фокусов, коими, говоря откровенно, побрезговал бы даже антрепренер бродячего цирка. Ведь только в детских сказках волшебник произносит заклинание и получает желаемое. К счастью, на самом деле это невозможно. Всетворец милостиво уравновесил силу чар сложностью его воплощения. И те, кто знал истинное положение вещей, такие как мистрис Эрмаат, каждый день возносили молитвы вершителю за его безмерную мудрость. «У меня зреет подозрение, что прошлогодний мятеж, о котором вы рассказывали, и столь пристальное внимание членов Ковена к шахтам и фабрикам – звенья одной цепи. А если учесть, что существует еще и лже-канцлер – то, по сути, мы видим вполне удачный переворот и тайный приход к власти магов», после долгого молчания заявил Джейвидж. «Почему же бездействует император?» спросила Фейм. «Ведь он же знал вас с ранней юности. Неужели он не заметил подмены? Ничего не заподозрил?» «Вот и мне хотелось бы знать, почему», довольно холодно ответил Рос. «Поэтому завтра мы отправимся в Брио». «А как же шахта? А как же колдовство Лиргу Дершана?» «Мы не можем задерживаться и тратить время на одного чародея». Дело было не в том, что сказал лорд Джейвидж, а как он это сказал. Словно выступал в Совете лордов при обсуждении статей государственного бюджета. Словно не его, усталого, вымотанного дорогой и грязного, пустила в свой дом шахтерская вдова. Но чего стоит жизнь детей Миль-де-Монх в сравнении с интересами лорд-канцлера и империи. Наглая, надменная сволочь, не помнящая добра. «Дьявол, вы способны думать только о себе? Вам хоть до кого-то есть дело?» – прошипела сквозь зубы Феймрил. «А у вас вдруг проснулось неуемное человеколюбие?» – спросил Рос со всем сарказмом, на который был способен. «С чего бы это вдруг?» Он хотел напомнить про злополучную встречу с молодыми волшебниками, но передумал. Не стоит опускаться до мелкой словесной мести женщине. В конце концов, Феймрил о нем заботится и каждое утро не забывает прикалывать колбу медальон. «Я считаю, что за добро надо платить добром, а Мильда, казалось, настолько к нам добра!» Джейвидж перебил свою азартную собеседницу на полуслове. «Мильде здесь жить всю оставшуюся жизнь, точно так же, как и ее детям и внукам. Вы собираетесь рассказать ей про чары Дершана? Прекрасно, очень благородно. А уверенность в том, что она поверит какой-то заезжей тетке, у вас есть? А вдруг донесет?» Джейвиш честно решил воззвать к логике и разуму мистрис Эрмаат. «Она же не глупая женщина и должна понимать, что походя никого облагодетельствовать не получится, а голыми руками чужой беды не разведешь». «Все может быть, но мы обязаны вмешаться». «Как? Каким образом? Возьмем лопату и откопаем все колдовские артефакты вашего старого знакомца? шепотом воскликнул Росс. Его возмущению не было предела. Да за кого она его принимает? За очередное воплощение ведьмобоя? «Не перебивайте меня!» – яростно пискнула Фэм. «Не кричите на весь дом!» – рявкнул лорд-канцлер. «Ваша страсть к скандалам на суд грядущий когда-нибудь будет стоить мне язвы желудка!» И словно в подтверждение этих слов нутро скрутило спазмами и болью. «Проклятие! Я...» «Все, хватит! Я спать хочу!» Еще слово, и мистер Эрмаат отправится почивать на пол, видит все творец. Рос демонстративно повернулся к собеседнице спиной, давая понять, что разговор окончен. Хорошо бы еще и в самом деле заснуть, чтобы хоть как-то сбежать от собственного нездорового тела до самых краев, наполненного усталостью. Повествование Феймрил о колдовской практике покойного мужа заставило Джевиджу не на шутку призадуматься. А вдруг мэтр Амрит точно так же замкнул амулет на пациента? Откуда-то же черпается сила, разрушающая броню беспамятства? Пришлось признаться самому себе, что с каждым днем он чувствовал себя все хуже и хуже. Быстрее уставал, терял зрение. К тому же участились головные боли. Эдак до столицы он доберется настоящий разваленный. А тут еще добрая и заботливая мистрис Эрмаат решила отводить будущего лекаря. Естественно, ради Кайрова блага, самыми искренними намерениями помочь бедному юноше не совершить роковую ошибку. Спросите, откуда он узнал? Подслушал. Вот откуда. Кто в состоянии объяснить, почему люди считают себя вправе решать за других, что для них есть добро и что зло? Росс не стал бы отрицать. Предстоящая битва с заговорщиками-колдунами будет нелегкой и весьма опасный, но ради милосердной длани, зачем Феймрил лезть не в свое дело? Джевидж прислушался к обиженному сопению женщины на другой стороне кровати. Пусть позлится, пусть. Быстрее выдохнется и заснет. А Кайр? Кайр никуда не уйдет. Не получится из него дезертир. У него это на лбу написано. Откуда Роза знал? Просто знал и все тут. Назовите это профессиональным чутьем хорошего командира, который всегда безошибочно определяет в строю новобранцев будущих героев. И совершенно не обязательно это должен быть здоровяк и косая сажень в плечах. Зачастую в костлявой груди тощего лопоухого пацана таится отважное сердце бесстрашного рыцаря. Все дело в силе духа, а у Кайра Финскота она есть. Точно-точно. Тяжелый сон, свинцовый сон, черный, как уголь, и глубокий, как сейфарская шахта. В мутных оверном водах плыла она лодкой, приливом и непогодой оторванной от причала. И чайки над нею кричали, а небо бессильно молчало. Оно загляделось в оверн, в его непрозрачную зелень. Плыви же, лодка, быстрее, на север, на север, на север. Лето, жарко, вода в оверне цветет, дохнет рыба, и столичный воздух пропитан липким запахом тления. Пальцы Фейм ловко порхают по клавишам, извлекая с фортепиано хрупкое благозвучие. Отец бурно аплодирует, отложив в сторону сигару. Курить в пансионе строжайше запрещено. Всем, кроме лорда Сааджи. Ему можно. Точно так же, как его единственной дочери позволено в свободное от занятий час вместо чтения глав из книги «Всепрощение» терзать инструмент гаммами. «Почему вы выбрали такую грустную песню?» «Да, юная леди. А почему, собственно, дочь Аверна? Не слишком удачный выбор для дочери благородного лорда Сааджи. Для девушки в платье цвета лаванды, в чьих косах атласные белые банты, в чьем взгляде опять шоколадная горечь, а в сердце холодная зимняя полночь. Бронзовая стрекоза уселась на одну из пышных ромашек, маленькая крылатая хищница, безжалостный тигр травяных джунглей. Солнце дробится в крошечных слюдяных пластинах крылышек. Это сон, просто сон, и надо проснуться, проснуться, проснуться. В ледяной, дребезжащей от холода тишине притаились огромные железные монстры. Они терпеливо поджидали, когда девушка в лавандовом платье окажется в прямой досягаемости, чтобы перестать прикидываться неживыми. Первой встрепенулась блестящая медными крыльями тварь, похожая на стрекозу. «Мясо!» – взвизгнула она. «Мясо!» – подхватили остальные чудовища. Серебряные пауки, золотые скорпионы, латунные мухи. Ожили и замигали разноцветными огоньками фасетчатые глаза, щелкнули челюсти.